18. 22 января 1917 года. А. Руе. «Мой дорогой Барбюс, какой великолепный монумент вы воздвигли в память ваших товарищей, останки которых смешались с кровавой грязью на полях сражения. Теперь их никогда не забудут. Огонь — не только прекрасная книга, это прекрасный поступок. Товарищи моего взвода присоединяют свои горячие аплодисменты к моим похвалам».